В горах есть снег, поближе к небу, и бело-розовый пейзаж. И мы, готовые к побегу, еще не верим в этот раз, что это все на самом деле пушистый край глухой тайги, ручьев веселые капели, по снегу тихие шаги. Мы двигаемся шаг за шагом по неизвестной целине, как будто инопланетяне, случайно вышедшие вне своей замученной планеты, где все изучено давно. И вот под этим чистым снегом 3D объемное кино каких-то сказочных пейзажей на фоне белых облаков, где солнце в розовой помаде целует страстно нас без слов. Находке кажется теплей, и волны голубого цвета спускаться в пропасть веселей, держать за скользкие предметы. На пляже грязные носки легко ложатся на кроссовки, и за спиною плавники, и на ладонях перепонки. И мы уже одна семья, подаркой с легкостью летаем, но мало солнечного дня для исполнения желаний. Быть может, все приснилось нам, и мы не распознали знаки, но пузырится океан во рту у черной черепахи. Костер на речке, весело сидим, приятно пламя обжигает руки, мы с удовольствием вдыхаем дым и слушаем лесные звуки. Поход удался, лес уже остыл, немного снега, но следы заметны. Мы словно гости вежливо следим и ищем зимние приметы. Ручьи замерзли только по краям, вода журчит в ледовой банке громко, и нам приходится идти то тут, то там, держась за воздух только. Последний день перед зимой скользит по снежному ковру куда-то в пропасть, и тени от костра скользят за ним в прозрачной от мороза корке. С утра подмерзла грязь и лужи, и снег подтаявший лежит, и мы идем пешком и кружим по первым признакам весны, по скользкой до краев дороги, где грязь лечебная лежит, за день изношенные ноги ожили часик к 5, а донисы, как в сновидении, нам что-то пробуют сказать, и верба вся, без исключения, переживает нежно за нас, с утра таких веселых и радующихся всему, что ранним утром словно совесть притягивает весну. Единственное, что люблю, в тумане двигаться вдоль моря, махать любому кораблю и слушать музыку прибоя. Вокруг прозрачные цветы в росе и запахом от Гуччи, и чай взгляда с высоты на плоховидимые кучи, сливающиеся в поток, куда-то льющийся без цели, как будто свежести глоток. И есть послание вселенной, как будто в пропасти полет. Нет страха перед этой бездной, и в сердце радость только от тропы для мысли неизвестной. Потом, усевшись на бревне, недавно выброшенном морем, болтать ногами в пустоте и разговаривать с прибоем. В долину каменных атлантов мы принесли свои мечты. Первостроители и Врангель, полуразмытые мосты, соединили море, звезды, песок колючий от ежей и впечатление от похода заинтригованных людей. Дольмены, капища и руны, портал в березовом дупле, атлантов каменные блюда, яйцо в гранитной скорлупе. У затонувшей Атлантиды остались явные следы, и мы идем, как пилигримы, туда, где сбудутся мечты. Январь. Коса уже сухая, и можно с легкостью пройти на остров Шкота, где до мая маяк над пропастью стоит. От скал обрывистых смятение, и мысли манят глубину, и кажется, через мгновение мы растворимся в синеву. Внизу обледенелый берег, в лазуре камни, островки и красный грот, как приключения, где исполняются мечты. Шуга и лед, контраст на море, от ярких красок сердце страсть, и можно выпачкаться в соли, чтоб в ракурс камеры попасть. Мы не устанем восхищаться пейзажем зимней красоты и собирать осколки счастья, разбросанные вдоль косы. Вам нравится соленый лед и в море солнечные ванны, где в декабре уснул прибой, в сосульки превратились камни, где можно берегом идти и живописью любоваться, днем замороженных картин из брызг морских протуберанцев. А если в сумерки пройти по дну, где летом жило море, в ракушках с жемчугом лежит разнообразие земное. Местами вспучивает лед, как будто рядом кто-то дышит. В торосах виден русский мост и замороженные крыши. Где утром корабли пробили сколотый фарватер, маяк стоит в конце косы, и видно двух белух на вахте. хоть продолжаем жить на суше, но все равно среди зимы мы собираемся на уши, на остров брошенной любви. Босфор восточный, как фарватер, его ломают корабли, а мы, чтоб показать характер, идем по льду из глубины. Идем по льду, рискуя жизнью, и улыбаемся всему, что замороженное гибнет и оживает вновь в весну. И вот в торосах остров стынет, фотографируемся с ним, и, забираясь на вершину, находим крест и яркий нимб. Вдали Владивосток слезится и превращается в мираж, и лед соленый на ресницах блестит на солнце, как алмаз. Поэт – охотник за стихами непредсказуемой любви. Когда-то росами завален маяк и остров на мели. Когда гора в объятиях ветра и город теплится вдали, замерзла связь без интернета, незамерзающий залив еще солирует нас солнце. И мы, завидуя себе, спускаемся на дно колодца, где мыши прячутся везде. На стенах оживают тени, к нам прижимаются лучи, и сразу вздохи привидений, и чьи-то звонкие шаги, и вдруг включили свет, и сразу ряды из разных кирпичей, а на столе перо и ваза, и канделябр из двух свечей.